Бакинский рыбный плов. 300 граммов ягод кизила без косточек. 1,5 килограмма филе морской рыбы. 4 стакана риса. 10 стаканов воды. 300 граммов топленого масла. 6 столовых ложек изюма без косточек. 2 головки репчатого лука. Шафран по вкусу. Белый молотый перец по вкусу. 1-2 готовых лаваша. Филе морской рыбы промыть, отсушить на салфетке и нарезать небольшими кусочками. Поперчить, выложить в сковородку с высокими краями, тушить под крышкой в топленом масле и небольшом количестве воды 10-15 минут. Изюм перебрать, замочить в теплой воде на 10-15 минут. Кизил перебрать, промыть, откинуть на сито, просушить. Репчатый лук измельчить, припустить. Затем изюм, кизил, припущенный лук, шафран, добавить в сковороду с кусочками рыбы и тушить на слабом огне под крышкой 10-15 минут. Рис промыть, откинуть на сито, подсушить, высыпать в кастрюлю с кипящей водой, варить 15-20 минут. На дно глубокой посуды положить лаваш, сверху сваренный рис, затем слой тушеный с изюмом, кизилом и специями, рыбы, и потомить все вместе на слабом огне под крышкой 5-10 минут. Каждую порцию полить растопленным топленым маслом.